Сколько же их было, не сосчитать. Нора преувеличенно взволнованно махнула рукой. Если бы я не ждала особого приглашения, то, может быть, и ответила бы на одно. Я получил открытку, спокойно произнес Рен. Стеклянный стакан в руках Валькирии покрылся сеткой трещин, едва не лопнув. Медленно, со скрипом она повернула голову в его сторону. «Правда, можно мне посмотреть?» — с неестественной улыбкой выдавила. «Зачем? Мне для коллекции». «Нора, с каких это пор ты собираешь открытки?» Все тем же спокойным голосом поинтересовался парень. «Да с недавних». Посмотрев на напарницу, он пожал плечами и кивнул. С ухмылкой наблюдая за окончанием их разговора, Янг нацелилась на следующую жертву. «Пира, что насчет тебя? Меня никто не приглашал», — пожала плечами она, по виду ничуть не опечаленная этим фактом. С коротким хмм проигнорировав меня с Руби, Янг остановила свой взгляд на своей напарнице. Блейк этого не заметила, больше занятая вдумчивым поглощением пищи. Этим она старалась восполнить энергию, обильно расходовавшуюся на внеплановых тренировках. Поначалу беспокойство, возникшее в результате того, что Белладонна стала исчезать с рассветом из комнаты и приходить к началу занятий полностью измотанной, также исчезая после занятия и объявляясь в том же состоянии ближе к ночи, было развеяно моим заверением о дополнительных тренировках, которые запросила кошка и которые контролировались мной. Этого, а также того, что Блейк сама попросила Вайс помочь ей с конспектом по первой лекции, которую пропустила в день начала тренировок, хватило, чтобы успокоить Сиалонг. Сами тренировки включали в себя спарринги, где Умбра безостановочно атаковал, оставляя после себя не отметины от смертельных ударов, но синяки, используя для защиты катану, а для атаки – ножны. Так продолжалось, пока Блейк не была способна стоять на ногах. Затем короткий отдых и вновь спарринг. Будучи в другом месте, я все равно следила за прогрессом глазами Умбры и встречала Белладонну, чтобы залечить ушибы и передать энергию для восстановления ауры. Не в первый раз я помогала восполнить этот духовный щит подростков, приноровившись сначала воздействовать с Руби, затем помогая воплотить в реальность белоснежного рыцаря Вайс. Прошло всего пару дней, но прогресс имелся. По крайней мере, Блейк перестала тяготиться мыслями о белом клыке. Хотя, возможно, виной этому то, что эмоциональных сил на подобное после встреч с Умброй у нее не оставалось. «Так сколько наш черный котенок успел разбить сердец?» — поддразнивая спросила Янг, выводя меня из задумчивости. Презрительно фыркнув, Блейк спокойно доживала кусок мяса и запила соком. «Не искушай судьбу!» «Что, неужели никого? А как же та пара записок, которые чисто случайно оказались в твоем шкафчике?» Не отставала Янг. «Я согласилась пойти на танцы, чтобы отдохнуть. С теми, кто даже не находит в себе смелости лично пригласить, этого не получится. Боишься, оттопчут ноги, если вообще будут уметь танцевать?» — фыркнула кошка. Со смехом покачав головой, Янг обратилась к следующей девушке. «Ну хотя бы тебя, Вайс, осмелились вживую пригласить, что значит, хотя бы?» — праведно возмутилась Шни, с достоинством добавив. «Но да, смельчаки имелись. Уж не зовут ли одного из этих смельчаков Нептун? Возможно, так, почти. Тебя-то саму сколько раз пригласили?» — скрестив руки на груди в ответ спросила. «У меня тоже свои смельчаки имелись, но, к сожалению, я недоступна, как ветер в облаках», — с улыбкой развела руками. «Что так, а, ты тоже ждешь особого приглашения?» — понимающе ухмыльнулась в ответ, бросив взгляд на меня. «Ха-ха, нет, это приглашение уже зарезервировано сестренкой». Со смехом Янг, обхватив рукой за шею, притянула к себе противящуюся этому Руби. Как обычно, я могла бы проигнорировать последнюю фразу, имеющую свой подтекст, мне непонятный, если бы она не касалась меня. Обратить на это внимание также заставили мимолетные взгляды, бросаемые на меня сестрами. Пока я размышляла над тем, как действовать, к разговору присоединился новый дуэт участников. «Эй, девчатка ХМ, Рен», — стушевался Вуконг под сузившимся взглядом парня. «Как настроение? Готовы зажечь на выходных? Кстати, Блейк, во сколько за тобой зайти?» Не дожидаясь ответов, обратился он к кошке. Белладонна вопросительно подняла бровь, но, видимо, вспомнив недавний разговор через окно, хмуро посмотрела на ту, кто дал согласие от ее имени. Янг неловко потерла затылок, избегая ее взгляда. Обреченно вздохнув, Блейк вновь повернулась к занервничавшему парню. «Умеешь танцевать? Чите, конечно. Мы, вакуавцы, прирожденные танцоры. Ведь движение в пустыне – это жизнь, а в Мистрале я так вообще лучший», – самодовольно ткнул большим пальцем в открытую грудь. Кто-то мог бы с этим поспорить. Его напарник, Нептун, похлопал его по плечу. «Ну, может, один из лучших», – легко согласился Сан. Скептически пронаблюдав за этим, Блейк кивнула, назвав время. «Отлично, Вайс, у нас все в силе», – обратился к ней Нептун, на что та тоже кивнула, бросив хмурый взгляд на лыбящуюся Янг. Подростки ушли под вновь начавшуюся пикировку между девушками, что уже не могли услышать разговор напарников, который донесся до меня. «Так что, лучший танцор Мистраля?» «Да ладно, чувак, серьезно, я тебя подучу. Невозможно научиться за такое короткое время». «О, я так не считаю. Поверь, после того боя я более чем мотивирован. После того, как члены команды Сан покинули столовую, мне казалось, я осознала, на что пытались обратить мое внимание сестры. Руби, пойдешь со мной на танцы?» Никто из нас ранее не озвучивал приглашение, и я посчитала подобной нормой. Но для Роуз, глядя, как она воодушевилась, это оказалось важным. «Да, конечно, с удовольствием», — радостно сказала она, кивнув, повернулась к Янг, но не успела задать тот же вопрос. «К сожалению, я буду занята как организатор. Встречать гостей и все такое», — помахала рукой Сиалонг, затем улыбнувшись. «Но потом смогу уделить время для пары танцев. Так что, прости, сестренка, единолично узурпировать ее у тебя не получится», — со смехом задела плечом зардевшуюся сестру. «Странно, мне вот, как организатору, ничто не помешало принять приглашение», — хмыкнув, высказалась Вайс. «Намекаешь на свою исключительность, снежинка?» Янг скрестила руки на груди. «Отнюдь. Просто говорю, что многозадачность явно не одна из твоих сильных черт». Остальным оставалось молча слушать колкий разговор между Янг и Вайс, которые вскоре перенесли свой спор на организационные моменты предстоящих танцев. «Говорю тебе, хлопушки отлично подойдут к зажигательной атмосфере», — разгоряченно говорила Янг, — «чтобы эти конфетти потом, разлетевшись, были везде, даже в пунше. Это прямое нарушение санитарных норм. Что-нибудь сообразим на этот счет, например, стеклянные тары или диспенсеры». «Ага, волосы свои тоже в бутылке хранить будешь, чтобы потом не выковыривать из них бумажки. Это надо поразмыслить». Янка беспокойно огладила свои золотистые локоны. «Вот, как организаторам, нам нужно оставаться разумными и не переходить рамки», — наставительно произнесла Вайс. «Но ты даже пенную пушку забраковала», — обиженно донеслось от Сиалонг. «Разум и рамки», — словно забивая гвозди в гроб, настойчиво повторила Шни. Рен утешающе похлопал печального лидера по плечу, которая продолжала оглаживать кончик волос. «А мне вот интересно, что за задание нам дадут после танцев?» Руби напомнила всем о предстоящем экзамене, отмечающем проходящую часть учебы. Первым было посещение Леса Вечной Осени, а в этот раз, судя по доступной информации, студентам выдадут различные миссии, будь то в городской черте или в меньших поселениях. Это будут официальные заказы, которые направляют охотникам. Такую информацию сообщила Гудвич. «Полагаю, выбор основывается на самых простых миссиях типа разведки в более-менее безопасной зоне близ поселения. Не думаю, что первый курс студентов бросит в пламя на свой второй выход в поле. Все это будет происходить под присмотром наставников, которыми выступят настоящие охотники или преподаватели. Интересно, сможем ли мы вместе попасть на одну миссию?» — поинтересовалась Руби. «Это вряд ли, сестренка», — грустно улыбнулась Янг. «К сожалению, все миссии выбирают нам преподаватели. Шанс оказаться на одной очень мал», — виновато пожала плечами Пира. «А если выбирать будут по мощи всей команды, шансы вообще на нуле», — согласно кивнула Вайс. «Не представляю задание, на которое могли бы отправить нас всех. Я, конечно, не хвастаюсь, но на подобные случаи отправляют уже опытных охотников». Роуз огорченно вздохнула, принимая доводы, как и остальные. «По сути, это был первый раз, когда наша группа будет вынуждена разделиться, хоть и на время. Я была уверена в команде Рубин. Сегодняшние подростки превзошли самих себя в начале обучения. Они все были воинами, уже не раз поучаствовав в настоящем сражении. Поэтому я не собиралась ничего делать, пока мой взгляд не наткнулся на Блейк, и я не вспомнила обещание, данное ей. Возможно, нам дадут совместное задание. Не ждите меня». Под вопросительные взгляды подростков я встала и, убрав поднос, вышла из столовой, направляясь по коридору в главную башню Бикона. Той ночью, После встречи с Романом, во время дегустирования мороженого сня, ее напарник прислал обещанную информацию о Белом Клыке, точнее, об их базе, которая располагалась где-то на горе Глен. Покинутый город, который должен был стать частью Вейла. Сейчас там находятся одни руины, полчища Гриммы, по информации Торчвика, тонны краденого праха, а также закрепившийся там лагерь Белого Клыка, куда должен был направиться сам Роман, если бы находился на свободе. Я понимала, что благодаря ней он давно мог бы сбежать, как сделал это в первый раз после стычки в доках. У него были свои причины для добровольного заключения. Я не спрашивала, поддерживая рабочие отношения. Он был вором, но у него был свой кодекс чести. Я это уважала, как и то, что его руки не были запачканы в крови невинных, в отличие от меня. Касательно Гленн, я собиралась в ближайшее время отправиться в Варфреймом на разведку, но теперь у меня появилась другая идея. Я обещала Блейк разузнать о Белом Клыке и выполнила обещание. Разведка и поиск их базы с последующей возможной зачисткой на территории, подконтрольной Гримм, станут приемлемой вылазкой в рамках обучающей миссии экзамена для подростков. Они смогут отточить свое мастерство вне тепличных условий, вне симуликрума. Осталось только убедить в этом директора Академии, чтобы он предоставил подобную миссию для двух команд. «Прошу, директор Аспин ожидает вас», – девушка-администратор кивнула в сторону лифтов, в один из которых я зашла и отправилась на верхний этаж башни. Когда ему сообщили о неожиданном визитере, Аспин отложил документы в сторону, ожидая и с интересом гадая, с какой целью к нему поднималась самая необычная студентка с момента основания Академии. Аякаси вышла сквозь раскрытые створки лифта, направившись прямо к его столу, больше ни на что не обращая внимания. Директор скрыл усмешку за кружкой кофе. Абсолютно все без исключения, впервые посещавшие кабинет на вершине центральной башни, проявляли различные эмоции, наблюдая за величественным механизмом системы межконтинентальной связи на потолке. Никто и никогда не оставался равнодушным. До начала этого учебного года девушка перед ним, впервые поднявшись сюда, тоже осмотрелась поверхностно, бросив единственный взгляд наверх, словно для нее это была не завораживающая конструкция, а простой потолок с шестеренками, не стоящий пристального внимания. Уже тогда это стало интригующе, не учитывая, как она смогла незаметно попасть на территорию Бикона. Директор не пожалел о своем решении зачислить в студентки личность, о которой ничего не было известно, за исключением цвета глаз. Хотя порой казалось, что ее глаза белого цвета вперемешку с алым сменялись тьмой. Мгновение, едва заметное, что можно было списать на многое. Были сомнения, что Аспин ошибся, ибо, насколько он помнил, у всех сереброглазых, владеющих силой за гранью даже самого необычного проявления, глаза отражали чистый, соответствующий цвет. Но они развеялись по мере того, как девушка раз за разом демонстрировала свои силы. «Манипуляция энергией проявления», — говорила она. «Магия», — сказал бы он. Помимо пользы, которую Касси успела принести, обезопасив своими действиями столицу и повысив подготовку в Академии, Аспин питал надежду на возрождение воинов с серебряными глазами, способными существенно повлиять на ход войны. Сначала это была только Руби, перенявшая глаза матери, потом Эя, следом может быть затерянное племя, выходцем из которого была вторая. Вначале это было предположение, теперь уверенность. «Мисс Касси, прошу, садитесь», — добродушно указал на кресло напротив, в которое она с кивком села. «Хотел бы вас сразу попросить не воспринимать в негативном ключе разговор с генералом Айронвудом». Глядя на вопросительный наклон головы, Аспин улыбнулся. «Ваш разговор не был подслушан, но многие студенты стали его свидетелями, сделав вывод, что окончание прошло не слишком гладко. Директор никогда не игнорировал слухи, циркулирующие по Академии. Тем больше он удивился, когда вскоре после разговора с Айронвудом и настойчивой просьбой не давить на девушку, тот случайно столкнулся с ней и предпринял топорную попытку вербовки. Аспин специально уточнил у него ход их беседы после того, как узнал. «Мое мнение о нем сформировалось», — нахмурилась Эя. Предварительно, мужчина не знал, что Касси больше была недовольна не самим разговором на Аллее, а текущей попыткой сгладить впечатление. «Генерал — строгий человек, отвечающий за армию и академию в Атласе», — мягко произнес Аспин, отпив из кружки. «Он может быть резким и прямолинейным, привыкшим командовать, но все его действия направлены на благо жителей. Путем подчинения, безоговорочного послушания», — категорично постановила. Под мудрым руководством, стратег управляет фигурами для лучшего исхода и для благополучия самих фигур. Это не делает его тираном. Грань легко перейти. Аспин сузил взгляд, приметив едва заметную перемену настроения на обычно бесстрастном лице девушки. Возможно, но я уверен, что мой давний друг не последует по этому пути. Так зачем же вы пришли ко мне? Сменив тему, облокотился на стол, поставив кружку и сцепив руки перед лицом. Экзаменационные миссии после танцев, вновь с бесстрастным лицом озвучила я. Возможно назначить команды Сверхновая и Рубин на совместную исследовательскую миссию, интуиция директора подобралась. Аспин не верил, что девушка интересовалась об этом только из-за желания не разлучать их группу на предстоящих заданиях. Должно быть что-то еще. Направления на миссии формируются преподавателями на основе групповых и персональных показателей команды. Необходима веская причина для того, чтобы обойти это. Услуга. В начале года, в сомнении склонила голову на бок. Удивлен, что вы еще помните о ней, вновь скрыл улыбку за кружкой Аспин, припомнив вечер у полицейского участка после зачисления Роуз и вызволения ее сестры. Однако даже с этим мне, как директору, необходимо знать причину, по которой вы хотите самостоятельно выбрать. После согласного кивка продолжил, и назначить на миссию две команды студентов первого курса. На территории горы Глен располагается лагерь Белого Клыка. Весь краденый прах должны были свести туда. Откуда у вас эта информация? Сверкнул очками директор, внимательно посмотрев на Касси, сообщил информационный брокер. Аспин понятливо кивнул головой, принимая такой ответ, зная о подпольных связях студентки напротив с тем же джуниором, даже не предполагая, что она имела в виду лучшего в мире вора, который мог и информацию воровать. Имея подобные сведения, вы хотите со своими командами разыскать этот лагерь, найти прах, узнать, что планировали. Теракт, взрыв большой мощности, если судить по цифрам, подобный исход вполне может быть, согласно кивнул директор, размышляя над действиями и возможностями. Если бы здесь был Айронвуд, Аспин не сомневался, тот тут же отправил бы свой корабль на поиск и захват лагеря. Директор же предпочитал более осторожную и сбалансированную тактику. Как пример, отправить вперед основных войск разведку, чтобы знать наверняка, с чем им придется столкнуться. Так он и собирался поступить сейчас. Впрочем, бросив взгляд на спокойно ожидающую его ответа девушку, Аспин изменил тактику с простой разведки на разведку боем. «Я согласен с вашими словами и даю свое добро на эту миссию», — довольно улыбнулся мужчина. «Однако, из-за того, что все действия будут происходить на густонаселенной территории Грим, коей является Глен, я должен отправить с вами сопровождение, которое в обычных условиях присматривает за командами на подобных заданиях». А я не возражала против пригляда, ответив согласием, подумав про себя, что кошка наверняка будет довольна предстоящей миссией. В наступивший день перед танцами подростки были заняты последними приготовлениями, в коих, по просьбе, я также принимала участие. Отсутствовала только Блейк. Телекинезом переместив музыкальную аппаратуру, аккуратно поставила двухметровую колонку на указанное место. Идеально, подняла большой палец Янг. Так, где моя пенная пушка? Максимум, чего ты добилась, это присутствие дым-пушки, донеслось до нас с другого конца бального зала. Меня эти названия поначалу вводили в замешательство. На ум приходили артиллерийские и ручные орудия, применявшиеся империей Гренир, гренадеры ядовитого газа и кислоты. Пока я не посмотрела в сети на подобные агрегаты, это далеко не было похоже на то, что хотела использовать Янг. Было интересно узнать, как подобное смертоносное оружие могли сравнить с развлекательными устройствами. Впрочем, у будущих охотников было довольно богатое воображение, подумалось мне, вспомнив оружие Норы, гранатомет, взрывы снарядов которого сопровождались разноцветными дымами. «Вы уже определились с окончательным репертуаром на завтра?» — поинтересовалась Руби, накрывая скатерть на стол. «Мы остановились на том, что вначале будет обычный темп, чтобы дать парам насладиться моментом и расслабиться. Затем зажигательный», — отозвалась Янг, прокрутив на руке блестящий шар, — «окончится все медликом. Думаю, последние парочки должны оценить больше всего. В этот момент я была занята, но, достаточно узнав сестер, могла представить, как старшая подмигивает, на что младшая в смущении машет руками. Непрерываемая струя воды замирает каплями и начинает словно утекать назад вверх, что достигалось игрой света. Ерили бы понравилось». Проверив устройство, установленное у колонки, Я повернулась к девушкам. Как ожидалось, Руби, едва поймав мой взгляд, смущенно отвернулась, на что Янг, наблюдая за этим, лишь посмеялась, видимо, забыв, как раньше сама подобно реагировала. И профессора позволит зажечь по полной, повесив гирлянду, опасно покачнувшись на лестнице, которую удерживал Рен, рассмеялась Нора. «Само собой мы с преподавателями заранее обо всем договорились», — ответила Вайс, подходя. «Все это поспособствует укреплению дружеских отношений между академиями». «Ну да, придут ведь студенты всех четырех стран», — подтвердила Янг. «Слышала, со стороны Атласа явится генерал Айронвуд», — отметила Пира. «Это верно», — согласилась Вайс и добавила после недовольного фырканья Янг. «Хотя я бы предпочла, чтобы Винтер была сопровождающим студентов Атласа. Но она в это время будет находиться на празднестве в городе, неофициально обеспечивая безопасность гуляющих. В Вейле тоже будет вечеринка, по-видимому, совет тоже захотел выделиться, организовав на главной площади карнавал или что-то вроде», — пожала плечами Вайс. «Официально все будет происходить под контролем совета, но, как поделилась сестра, генерал попросил поприсутствовать ее на нем со своей охраной. Она профессионал», — высказала я свое мнение, на что ж неблагодарно кивнула. «Мне, кстати, написала Пенни, что завтра тоже придет», — поделилась с другими Руби. «Та девочка с особой особенностью», — уточнила Нора, ловко спрыгнув с лестницы. «Она веселая, хоть и с причудой». «А кто из нас не?» — усмехнулась Янг. «Если подумать, Сиалонг была права. Среди нас не было того, кого можно было бы назвать среднестатистическим человеком. У каждого были свои причуды, образы и истории. Интересно, как Пенни танцует?» — задалась вопросом напарница. «Точно уж не в стиле роботов, как могла предположить Блейк», — хмыкнула Янг. «Это было бы максимально странно с точки зрения конспирации. Хотя за других атласовцев не ручаюсь. В Северной Академии больше уделяют внимание традиционным танцам. У них там даже балетный курс имеется», — поделилась Вайс. «Это поэтому ты настояла на медлике в конце?» — поинтересовалась Сиалонг. «Хочешь спеть для них? Если так, а я могла бы тебе подыграть, и получился бы интересный дуэт», — загорелась идеей, впрочем, повернувшись ко мне, тут же потухнув. «О, прости, забыла, что ты играешь только для близких», — склонив голову на бок, не обратила внимания на извинения, задумавшись над тем, что нечто подобное вполне можно было бы сотворить для круга друзей. «К сожалению, мое пение не подходит для танцев», — пожала плечами Вайс. «Скорее для публичных выступлений, на которые отец меня постоянно направлял», — помрачнела в конце. Подойдя к ней, Пира положила руку на плечо, ободряюще улыбнувшись, что возвратило хорошее настроение Шни. Не собираясь прерывать момент, Янг тихо обратилась ко мне, выведя из задумчивости. «С Блейк все хорошо? Не пойми, я благодарна тебе, что помогаешь ей своими способностями», — неопределенно помахала рукой. «И полностью в этом доверяю, но беспокойство от этого никуда не исчезает». Понимающе кивнув головой, на пару секунд взглянула глазами Умбры, который в данный момент мощным выпадом отбросил кошку от себя. Перекатившись пару метров по земле, Блейк тут же вскочила на ноги, выставив перед собой гамбл-шраут, готовая к новой атаке. Несмотря на свой печальный вид, порезы на костюме, видимые ушибы и растрепанные волосы, смешавшиеся с пылью и грязью, в ее глазах пылало упрямство. «В порядке», — ответила обеспокоенному лидеру. «Полагаю, она обрела ту решимость, которой не хватало для душевного спокойствия». «Ну да, в последние дни про белый клык от нее ни слова», — с облегченной улыбкой произнесла Янг и вернулась к остальным. Глядя ей в спину, я не стала добавлять, что это было также из-за того, что у Блейк имелась конкретная цель, связанная с этим синдикатом. После завершения последних приготовлений подростки ушли в общежитие. Я же направилась забрать неофициальную ученицу старого генерала. Медленно, с неохотой, веки Блейк приоткрылись, чтобы лицезреть кроны деревьев, темнеющий небосвод и пронзающую вершину золотистой пирамиды. Проморгавшись, кошка сфокусировала взгляд на диадеме Тинна, осознав, что лежала на земле, а ее голова покоилась на коленях Ай. «Долго я пробыла без сознания», — были первые ее слова. «Недостаточно, чтобы заставить других заволноваться». Блейк еще не умела определять выражение лица Тинна, как напарница той, но в этот момент была уверена, что она улыбалась под шарфом. Белладонна хотела было возмутиться, но зеленое свечение, испускаемое руками Ай, начало дарить приятные ощущения, залечивая синяки и порезы, восстанавливая порванную ткань. Вместо слов кошка решила просто расслабиться, стараясь не думать о том, как это выглядело со стороны, и что могла подумать пара сестер, застав они подобную картину. «У меня вообще есть прогресс?» – спустя некоторое время тихо спросила она. «Невозможно стать великим воином, потратив менее недели», – качнула головой Тинна. «Но прогресс есть», – видя, как Блейк недовольно дернула ухом, она продолжила. «С каждым разом, с каждым днем твоя стойкость увеличивалась. Способность противостоять стилю, описанному тобой, возможно, так и есть», – вздохнула Блейк. Она и сама заметила, что времени, чтобы сбить ее с ног, сегодня требовалось намного больше, чем в самом начале. Тактика противостояния с Адамом, вынашиваемая ранее лишь в мыслях, была отшлифована в реальности. Блейк надеялась, что этого как минимум должно было хватить, чтобы задержать его, не если, когда они встретятся. Он ушел, прогоняя мрачные мысли, спросил о неожиданном наставнике, на что получила согласный кивок. «Ты знаешь, что твой друг даже страннее тебя. Ты не подумай», — быстро возразила. «Я благодарна Умбре за тренировки, и я говорила это ему лично». Тинна улыбнулась, вспоминая, что похожие слова ранее использовала Янг. «Но он вообще игнорирует все мои обращения, лишь изредка кивая или мотая головой», — продолжила Белладонна. «И он всегда ходит в этой закрытой броне, которая своим дизайном напоминает Варфрейма, которого ты показала в порту. Еще это место в лесу. Мне почему-то кажется, что преподаватели не в курсе его присутствия на территории Бикона». Блейк вопросительно подняла взгляд на Аю. Ее признательность смешивалась с кошачьим любопытством. Умбра был окружен тайной, появляясь в точно назначенное время и исчезая после, как призрак. Явно не проживая в Биконе и не используя буллхит для полетов, оставшимся вариантом он ночевал в изумрудном лесу. По силе он должен был быть охотником, но его броня и простая в исполнении, но смертоносная катана с украшенными ножнами выделяли его, и Белладонна ни разу не слышала о подобном охотнике. Осознавая ее мысли, Тинна опустила переставшие светиться ладони на плечи девушки, подняв взгляд в небо. Неподвижно замерев, Блейк через пару минут смирилась с тем, что это останется еще одним секретом в копилку лидера сверхновой. Когда-то его звали Дакс. Продолжая смотреть на небо, протянула Тинна, заставив встрепенуться кошку. Это было не столь имя, сколь титул. Он был солдатом, офицером, гордо служившим своей стране. Все изменилось, когда его смертельно ранили на войне, после предали, изувечив до неузнаваемости. Внимательно слушая ее рассказ, Блейк вздрогнула. «Как это возможно?» С его силой, едва не шепотом произнесла она. «Броня, в которую его заковали, защищает и позволяет сражаться, став продолжением тела». Тинна не стала в точности описывать процесс заражения и становления варфреймом, и Блейк сама додумалась о некоем экзоскелете, выполняющем функции жизнеобеспечения, что было близко к правде. «Подожди, он», моргнув, до Блейк дошла важная деталь в истории. «Он был участником Великой войны. Единственная война, которая приходила ей на ум, разве что кроме другой, о которой она не хотела предполагать даже мысленно, ибо Умбра явно не был фавном. Иначе Блейк точно знала бы о такой видной личности». Ая с промедлением отрицательно покачала головой и продолжила, слишком погрузившись в воспоминания и не заметив охвативший Белладонну ужас. Ведь с ее стороны получалось, что тот, кто ее тренировал, воевал во время революции фавнов, оставшись после этого калекой. Боевой ветеран, закованный в доспехи, которые не может снять. Неудивительно, что он игнорировал ее обращение, возможно, даже презирая, и согласился на тренировки лишь благодаря просьбе Ай. Так решила Блейк. «В чем-то вы похожи», все так же отстраненно произнесла Тинна, повторно ошеломив кошку, никак не ожидавшую подобных слов. «Когда я встретила его, Умбра уже находился в видимом тобой состоянии, объятый жаждой мщения, перекрывшей его чувство справедливости. Он стремился отомстить тому, кто предал, невзирая на тех, кто стоял на пути, не беспокоясь о себе, как ты, когда хотела сбежать и отыскать белый клык в одиночку». Пронзительный взгляд опустился на съежившуюся в ее руках кошку. «Я этого не сделала, не пожалев об этом», согласно кивнула Тинна, но продолжив терзаться мыслями о мести и справедливости. Белладонна хотела возразить, но осознавала правдивость сказанного. Вместо этого она тихо задала вопрос: «Что стало с ним?» «Я помогла ему свершить месть и справиться с болью утраты. И помог он тебе не потому, что был мне обязан, а находил намерение противостоять направленной на тебя мести и защитить тех, кого она затронет, стоящими обучения. Как мне отблагодарить его?» Запнувшись после задержки дыхания, спросила кошка. «Если он игнорирует любые слова благодарности, даже если Умбра воевал в той войне фавнов и убивал, Белладонна не злилась на него. Жертвы были с обеих сторон, и война была окончена. Обвинять солдат за их участие, разжигать ту ненависть между людьми и фавнами, которую Блейк большую часть жизни старалась погасить. То, что один из них готов был оказать поддержку ей, той, соотечественник, который оставил солдата калекой, заслуживала ее признательности. Завтра будут танцы. Ты обещала на них прийти, не забыла?» Вместо ответа спросила Тинна и после согласия продолжила. «Твоя просьба о поиске информации о Белом Клыке я выполнила». «А?» — совсем сбитая с толку внезапной сменой темы только и произнесла она. «По моим сведениям, лагерь Белого Клыка находится на территории горы Глен». Услышав это и осознав, Блейк быстро поднялась на ноги, едва не подскочив. «Это точно, тогда нам нужно скорее отдохнуть и набраться сил», — спокойно прервала ее метание Ая. «Сегодня был последний день тренировок. Завтра ты хорошо отдохнешь и расслабишься». «Что? Но почему?» В глазах кошки отражалась обида и разочарование. «Через день мы направимся на миссию. После длительных тренировок нужен отдых, чтобы быть готовой. Мы даже не знаем, что нам выдадут. Может, это какое-нибудь глупое задание в городе вроде помощи детективам. И пока мы будем заняты этой бесполезной нашей миссией, будет исследование и поиск активности на горе Глен», — неспешно поднявшись с колен, произнесла Тинна. «Я договорилась со Спином, чтобы обе наших команды были назначены. Это займет некоторое время, поэтому ты не сможешь тренироваться». Приблизившись к ошеломленной Белладонне, Ая положила руку ей на плечо. «Лучшей благодарностью для моего друга будет, если ты верно используешь опыт, который получила от него, истинной наградой, если это принесет тебе покой. На следующий день я сообщила остальным о предстоящей нам миссии». «Серьезно, как ты уговорила директора?» — удивленно интересовалась Янг. «Я предложила, он согласился. Говорить о долге, связанном с ее освобождением, предпочла неуместным. Тем более, я была уверена, у Аспина были свои причины для согласия». «Да ты мастер переговоров», — подмигнула Сиалонг, после покосившись на Белладонну. «Я-то думала, наша Блейк весь день радостная ходит из-за предстоящего свидания, а оно вот как. Это не свидание, просто поход на танцы», — независимо отозвалась та. «Как скажешь», — покладисто согласилась, не избавившись от ухмылки. «Нам уже пора», — сказала Вайс, выйдя из ванной, одетая в короткое белое платье, на что Янг согласно кивнула. «Как организаторы, они планировали встретить гостей. Будем ждать вас у входа. Явка обязательно. Мне точно нужно надевать те туфли, что ты мне дала», — мучительно произнесла Руби им вслед. «Если хочешь произвести впечатление, точно». С веселым смехом Янг вышла из комнаты нашей команды в свою вместе с Вайс, чтобы тоже переодеться. «Так, где твой кавалер? Будет ждать у входа». Слышимый мной их разговор вскоре затих, позволив обратить внимание на занервничавшую напарницу. «Так, пора нам тоже?» — полувопросительно произнесла Руби, на что оставшаяся в комнате кроме нас Пира вежливо кивнула, но не сдвинулась с места, продолжая сидеть на стуле и наблюдать за все более нервничавшей Роуз. Вместо того, чтобы успокоить или узнать причину волнения, я поднялась с кровати и подошла к двери. «Мне нужно забрать наряд, поэтому встретимся в зале», — пояснила на вопросительные взгляды и под облегченный выдох вышла, направившись к обрыву. Намеки, взгляды и присущие волнения сестер мной интерпретировалось желанием выделиться и удивить партнера, коим являлась я. Это бы вряд ли получилось, если бы я наблюдала за процессом подобного снаряжения, находясь в одном помещении. Каждый подросток в командах обладал своим стилем в цвете и одежде, и я с неким удивлением признавалась себе, что с предвкушением ожидала увидеть, как будут выглядеть сестры этим вечером. Наряд же, который умудрилась откопать, другого не сказать, в своих архивах суда, сейчас был отправлен Лиситом с арбитра в Бикон, завершив свое создание в кузне этим утром. Вряд ли я бы когда-нибудь стала носить что-то настолько яркое и объемное, всегда ограничиваясь более простым и функциональным дизайном, но я была не против надеть его сегодня, чтобы увидеть восторженные лица сестер. За все время, когда Тинна чествовали и восхищались, и мы спокойно это принимали, я впервые желала, чтобы подобные эмоции двух людей были направлены исключительно на меня. В предночное время суток в бальном зале Бикона царил мягкий полумрак, что нисколько не мешало подросткам наслаждаться танцами под классическую музыку. «Не волнуйся так, ты потрясающе выглядишь», — сказал Янг, наблюдая за метаниями сестры, одетой в короткое красное платье с черной лентой вокруг талии. «Нет, я официально заявляю, что не представляю, как ты умудряешься сражаться на каблуках, двигаясь неровной походкой», — говорит она. «Годы практики и превосходное чувство равновесия», — доверительно делится Вайс. «А теперь извините, мне нужно откланяться», — повернувшись на каблуках, грациозной походкой направилась к группе подростков с Нептуном, Саном и Блейк. «Да-да, не волнуйся, оставшихся гостей я сама встречу», — беззлобно бросила ей вслед Янг в похожем на ее коротком белом платье. «Так, где та моя потерялась?» «Не знаю», — она сказала, «что мы встретимся тут», — пожала плечами Роуз, осматривая зал. Часть подростков танцевала, другие, собравшись в небольшие группы, что-то обсуждали рядом с напитками. Одну из таких групп покинули Вайс с Нептуном, а следом за ними Сан с Блейк в фиолетовом платье с черным бантом. Неподалеку Нора в розовом платье и белой юбке вместе с Рином, одетым в школьный брючный костюм, составляли компанию перевалом облегающем наряде. Также присутствовали преподаватели вместе с директором и генералом Айронвудом. «До сих пор считаю, что присутствие солдат – это уже слишком», заметив, как взгляд Руби переместился на одинокий участок, где стояла Пенни вместе с двумя сопровождающими в полной военной форме и оружием за спиной, высказалась Янг под согласный кивок Роуз. Руби уже думала самой попытаться развлечь подругу и сломать тот порог отчужденности, непроизвольно созданный солдатами вокруг нее, но внезапно обращенные на нее взгляды и перешептывания заставили замереть на месте. Она сделала что-то не так, панический осмотр своего вида прервала ладонь прикоснувшейся к ней сестры, которая с большими глазами смотрела на что-то позади нее. Обернувшись, Руби замерла с тем же выражением лица. Ее напарница, простояв у дверей пару секунд и найдя их взглядом, направилась прямо к ней с сестрой. Следом за ней стелился подол ее алого платья, расписанного золотым орнаментом, едва касаясь пола. Темная лента с набедренной повязкой и золотой пряжкой обрамляла пояс. Широкие рукава белоснежного цвета едва позволяли увидеть кончики пальцев. Вместо черного шарфа шею и нижнюю часть лица прикрывала алая непрозрачная вуаль. Величественный образ завершали темно-золотые наплечники и та же золотая диадема на лбу. Приблизившись к ним, Тинна позволила себе насладиться восхищенными эмоциями сестер, принявшись в свою очередь осматривать их наряды. «Ая, выглядишь просто божественно», — искренне произнесла Янг. Тинна склонила голову в знак признательности, после чего обе посмотрели на Роуз. Та молча продолжала пожирать глазами наряд напарницы, проигнорировав покашливание сестры. Лишь тычок локтем от нее привел младшую в чувство. «А, ой, простите, ты выглядишь волшебно», — сказав это, Руби тут же отвернулась, зардевшись. «Приятно слышать. В свою очередь, вы обе очаровательны», — вынесла вердикт их нарядом. «Мило, что ты надела его», — добавила, глядя на созданный ею браслет розы на запястье Руби, чем еще больше вогнала в краску. «Ха-ха, когда это ты успела стать такой сердцеедкой?» — взволнованно спросила Янг, коснувшись шеи. «Хах, кажется, тут становится довольно жарко. Пойду выпью». Она ушла, проигнорировав жалобно протянутую руку сестры ей вслед. Руби хотела крикнуть что-нибудь типа «предательница», но взвинченно замерла на месте, когда напарница сблизилась с ней. «Что с тобой?» — своим обычным тоном спросила Тинна. «Все в порядке». В полном, постаралась успокаивающе улыбнуться, наблюдая беспокойство не по голосу, но по лицу. «Ай, ты нервничаешь, сильно». На это утверждение Руби вздрогнула, панически пытаясь отыскать ответ под десятками глаз, буравящих спину, и незатихающего шепота в зале, а главное, под взглядом ее девушки в сногсшибательном платье. «Это из-за наряда?» — частично угадала Тинна, отступив назад и закружившись на месте, позволяя себя хорошенько рассмотреть. Руби повторно замерла, завороженно наблюдая за девушкой, словно на секунду объятой пламенем, пока она кружилась. Шепот позади сменился восхищенными вздохами. «Этот наряд принадлежал давно забытой эпохе. Мне помогли его воссоздать для этого вечера. Неудивительно, что ранее подобного ты не могла видеть», — поделилась Ая. Из-за того, что она оказалась в центре внимания, Тинна игнорировала направленные на нее эмоции из зала, поэтому не заметила, как задумчиво поправил очки доктор исторических наук Бартоломью, который сравнивал стиль ее наряда с частями артефактов, предоставленных ему ранее. «Дело не только в этом», — неуверенно протянула Руби. Моргнув, Тина обозрела округу, поняв, что на дискомфорт напарницы также влияло повышенное к ним внимание. «Руби», — мягко, но твердо произнесла она, поймав ее взгляд, — «я пригласила тебя на эти танцы. Позволь также забрать мне все твое внимание», — приглашающе протянула ладонь вперед, начав распространять вокруг себя ауру покоя и умиротворения. Это подействовало на юную охотницу успокаивающе, и она с радостью и небольшой робостью вложила свою ладонь в протянутую. «Надо было все же уточнить стиль одежды», — тихо, для самой себя, — произнесла Вайс, наблюдая за тем, как Эс Руби присоединились к танцующим, расходившимся перед ними, постепенно оказавшись в центре. «Это же не королевский прием, а просто подростковые танцы». «Что?» — спросил Нептун, танцующий с ней в паре, который тоже, как и многие, отвлекся на членов ее команды. «Говорю, ты отлично танцуешь, для того, кто долго не практиковался». «О, спасибо, я рад, что мои навыки не заржавели», — ослепительно улыбнулся парень, предупредив, но не собираясь признаваться, что начал учиться танцевать под руководством друга менее недели назад, а отплатил он этому другу тем, что помог выбрать костюм на вечер. «Стоит ли мне напоминать, кого ты пригласил на танцы?» — опасно прищурилась Блейк на своего партнера по танцам. «А, нет, конечно, нет», — с нервным смехом ответил Сан, повернув голову к ней, поправив воротник рубашки без рукавов с брючным жилетом. «Мое внимание целиком и полностью приковано к тебе. Надеюсь на это. Кошки бывают мстительны, знаешь ли», — зловеще улыбнулась Блейк и повела побледневшего парня в танце дальше. Ранее Вуконг поинтересовался насчет ношения ею банта, прикрывавшего уши, и после заверений, что распространять свою наблюдательность парень не планирует, Белладонна очень хотела отыграться за момент испуга. «Они смотрятся мило», — поделилась Пира, которую покинули Нора с Рен, где первая утащила в толпу танцующих второго. «Конечно, я имею в виду, что вы тоже будете смотреться красиво», — поспешно добавила. «Не волнуйся, я потихоньку привыкаю к тому, что делю с сестрой одну девушку», — улыбнулась Янг, держа в руках напиток, спокойно наблюдая за их танцем. «А тебя так никто и не осмелился пригласить?» — спросила, осознавая ее проблему популярности. Пира беспомощно пожала плечами на это. «Ну и дураки», — залпом допив напиток, Янг с силой уронила стакан на стол. «Пойдем станцуем, и я вернусь на пост, встречать опоздавших», — на что Пира с радостью согласилась. С затихшей музыкой часть подростков отошла, другие сменили партнера, и все возобновилось. Сиалонг, как и говорила, после танца с Пирой отошла ко входу. «Ну, это были последние», — сверившись со списком, сказала она вслед парочке Меркурий и Эмеральд, направившихся вглубь зала. «Полагаю, настало время для узурпаций», — неожиданно для нее раздался голос Тинна рядом. «А где Руби?» — растерянная и смущенная тем, что та запомнила, спросила Янг. Вместо ответа Касси указала на танцующих Перу с Руби, после чего протянула ладонь в приглашении, от которого Янг не посмела отказаться. «Слушай, может, ты тайный профессиональный танцор?» — со смешком спрашивает, кружась по залу. «Иначе я не представляю себе, как ты смогла так изящно провести Руби, что она не потеряла равновесие, не запуталась в ногах и не наступила тебе на подол. Всего лишь наблюдала за движениями других и копировала их, направляя Руби. Слишком много всего лишь», — повторно усмехнулась. «Я тебе уже говорила, что ты шикарно выглядишь в этом платье». На очередном шаге с поворотом Тинна приблизилась больше положенного, почти прильнув к ней грудью. «Ты можешь повторить это еще раз», — ровным тоном произнесла она на ушко, со следующим шагом увеличив расстояние между ними, оставив Сиалонг с пышущим жаром лицом. Ей снова нужно было выпить, чтобы по крайней мере остыть и успокоиться. «И твой наряд тоже меня привлекает», — чувствуя некое замешательство, добавила Тинна. И это нисколько не помогло успокоению ее партнерши. Завершив танец, Ая по тихой просьбе отвела Сиалонг к столикам, оставив ее там и присоединившись к Руби. «Не помешает проветриться», — с понимающей улыбкой произнесла Пира. «Ага, не то слово», — пробурчала Янг, пожалев, что даже вопреки строжайшим возражениям Вайс, не пронесла на вечеринку алкоголь. Две девушки отправились на балкон подышать свежим воздухом, и Тинна, после очередного танца оставив с блаженным стоном развалившуюся Руби на стуле отдыхать, не смогла отыскать взглядом Янг, поэтому решила подойти к Пенни, так как Руби ранее сетовала на то, что той может быть грустно пребывать в одиночестве. Она не могла знать, что Полиндина в любой момент, подобно Тинна, могла иметь собеседника в лице Ардиса. Тем не менее, приблизившись к девушке-андроиду, она была остановлена поднятой рукой одного из охраны. «Друкая, здравствуй!» Зафиксировав на ней свое зрение, жизнерадостно проговорила Пенни. «Прекрасный вечер, не правда ли?» Аякаси благодарно кивнула, отметив, что та не использовала обращение оператора Илитина в присутствии посторонних, как она и просила. «Полностью оценить его тебе не позволяют, к сожалению. Сопровождение мне назначил лично генерал Айронвуд. Я не могу это опровергнуть», гораздо более печальным голосом сказала. А я не стала на это отвечать, ощутив движение за спиной и эмоции, не соответствующие подросткам на вечеринке. «Мисс Касси», начал подошедший Айронвуд, на что Тинна повернулась к нему в полоборота. «Наш прошлый разговор завершился на не слишком хорошей ноте. И хотя мое предложение остается в силе», генерал проигнорировал острый взгляд от Аспина, с которым ранее имел разговор на эту тему. «Я на нем не настаиваю и не желаю, чтобы будущая охотница Союзного Королевства была негативно ко мне настроена. Если вам нужна будет какая-либо помощь, я готов в меру вам ее предоставить. В счет вашего вклада в задержание опасных преступников и возвращение краденной техники». Моргнув на протянутую руку, Тинна покосилась на директора позади мужчины, который с хитрым прищуром отрицательно едва качнул головой. «В былых малых обидах мало толку, когда у людей общая цель и единый враг», произнес он вслух вопреки мимике. Тинна поняла это как-то, что директор был за примирение, но при этом та помощь, которую предлагал генерал, не касалась завтрашней миссии, о которой тот мог и не знать. Ей это не нравилось. «Подобные интриги и ввод в заблуждение союзников. Я ценю намерение. Если будет нужна помощь, сообщу», взмахнув белыми рукавами и совершив подсмотренный ранее реверанс, ответила Касси, желая дистанцироваться от впутывания в подобные отношения между людьми. «Могу я пригласить свою подругу на танец?» — указала на взбодрившуюся от этих слов Пенни. «Без сопровождения», — твердо добавила. «Действительно, мой друг, неужели ты предполагаешь, что твоей подопечной может что-то угрожать в зале, полном студентов-охотников, не говоря о нашем присутствии?» Весело покачал головой Аспин и разрешающе махнул рукой девушкам. «Это сопровождение не совсем для нее», — с замешательством произнес Айронвуд, наблюдая, как Тинна проводит воодушевленную Полиндину меж солдат, не посмевших возразить ни своему, но директору, на территории которого они находились. Тем более их директор не возразил. «У тебя есть, что сказать, друг мой?» На этот доверительный тон на спину генерал промолчал, не собираясь посвящать того в тайну девушки-андроида до конца фестиваля. Именно по этой же причине Айронвуд не мог рассказать, что солдаты были в качестве наблюдателей из-за случая слишком разошедшейся на тренировочной площадке Пенни. Связавшись с профессором и создателем Полиндиной, тот не смог ничего аномального обнаружить после разговора со своим творением, отметив лишь повышение ее социального уровня взаимодействия. Айронвуду оставалось лишь беспомощно наблюдать за девушкой-андроидом-подростком, старательно отгоняя всякие мысли о подростковом бунте и тому подобное, ведь отец старался сделать ее как можно более человечной. Тем временем, не подозревая о мрачном настроении генерала, Пенни с сияющим выражением лица кружилась в танце под чутким руководством Тинна. Вскоре ее должна была сменить проветрившаяся Янг, а следом отдохнувшая Руби. «Похоже, все увлечены вечеринкой», — сказал Меркурий, наблюдая за танцующими со второго яруса. «Включая профессоров, директоров и наших звездных студентов», — подтвердила Эмеральд. «Тогда пора и мне на сцену. Оркестр скоро прибудет в город», — сверившись со временем и бросив напоследок взгляд на танцующие пары с Никас и Касси, Синдер удалилась, оставив подручных прикрывать свое кратковременное отсутствие. Вечер, плавно переходивший в ночь, продолжался. Сумерки опустились на портовую зону, освещаемую редкими фонарями. Лишь в здании диспетчерской полностью горел свет. Вместе с этим служащие, недавно сокрушавшиеся о том, что из-за своей смены не смогли попасть на карнавал, организованный в центре города в ответ на бал в Биконе, пребывали в атмосфере нервного напряжения из-за одного корабля, заходящего в порт не по расписанию. Повторяю, судно он 215, вас нет в реестре. Замедлите скорости, — раз за разом повторял оператор по радиосвязи. Да где эти гриммовы военные, почему не отвечают? со злостью высказался другой. При обнаружении незапланированного визитера и первой попытки выйти на связь, корабль был опознан, как атласовский, и передал сообщение, что прибывает по личному распоряжению генерала Айронвуда, после чего затих. Последующие попытки связи провалились. Видимо, из-за карнавала у них там бардак. «Есть связь!» – выкрикнул другой, прерывая первого и передавая свиток. На связи специалист Шни, начальник порта, изложив всю имеющуюся у него информацию, стал дожидаться подтверждения или опровержения. На проверку этого ушло еще некоторое время, а судно подплывало все ближе. Он два потерян в нападен, едва был слышен мужской голос подчиненного по связи сквозь шум толпы празднующих. «Это захваченный корабль», — отчетливо прозвучал Винтер, подтвердив мрачные мысли самого начальника, в памяти которого еще были свежие воспоминания, как его и других вырубили и попрятали по шкафам в прошлое посещение порта белым клыком. Никто из сотрудников не мог знать, что подобного мягкого способа избавиться от свидетелей в этот раз не предвидится. Неа, постаравшаяся в прошлый раз, в этот раз слабленно наслаждалась карнавалом, как и Роман, не ведая о планах Синдер на ночь. «Судно он 215, сбросьте скорость немедленно», — резко проговорил диспетчер. «Поздно», — бросив взгляд на радар, обреченно крикнул начальник, выбежав наружу. Корабль габаритами в половину меньше грузового судна ПКША на полном ходу врезался в пирс, продолжив крушить бетон, сметая на пути грузовой кран и пустые контейнеры, сотрясая округу, пока не остановился. Наблюдая все это своими глазами с другого конца порта, сотрудники только начали прикидывать степень разрушений, как носовую часть корабля сотрясли дистанционные взрывы. Следом за этим раздался леденящий душу вой, и из покореженных дыр в корпусе начали выпрыгивать гримм и расползаться по округе. Первым среагировал начальник порта, пинком выводя подчиненных из оцепенения, приказав передать информацию и начать баррикадироваться до прихода военных, что было их единственным шансом на выживание. К счастью или нет, грим не было особого дела до небольшой кучки людей, когда дальше, благодаря распространившейся с огромной скоростью информации среди военных, полиции и других, обеспечивающих порядок на карнавале, находилось намного больше народу, начавшего источать негативные эмоции. Когда де Винтер, не раз пожалевший, что оказалось среди толпы в гражданской одежде, чтобы не выделиться, дошел весь ужас ситуации, она волевым решением заставила себя успокоиться. Чего нельзя было сказать о других, немало среди которых родственники находились на праздновании, и те спешили предупредить их и увести в безопасное место, повышая градус напряжения. В том числе местные охотники, которые хоть и присоединились к организации обороны, тоже по свиткам обзванивали знакомых и родных. Но их было немного, так как вейловские охотники городу чаще предпочитали многочисленные деревни и села, и собраться в большом количестве могли разве что на будущий турнир. «Незаметно выводите всех солдат навстречу. Мы должны перекрыть эти дороги и не допустить прорыва грим в центр», начало сыпать приказами, буквально залетев в машинный командный пункт и указывая на карту. «И ни в коем случае не поднимайте тревогу. Паника еще сильнее привлечет внимание грим, не говоря уже о том, сколько людей будет затоптано в такой толпе, если все побегут», втолковывало местным представителям власти. «И кто-нибудь, сообщите генералу о положении дел». Где-то в изумрудном лесу на берегу стоял фавн в костяной маске, за спиной которого покоилась бензопила. «Это должно того стоить. Наш единственный большой корабль», — мрачно произнес он, наблюдая за дымом, поднимающимся из порта. И дело было не только в потере ценного судна, а также скольким было пожертвовано, чтобы собрать стольких грим, но в реакции, которая последует за этим нападением. Впрочем, расовые нападки и демонстрация подобной силы, способности нанести неожиданный удар белому клыку пойдут на пользу. Двигаясь в резких движениях, когда казалось, что мой наряд струился в собственном танце, я повторяла за движениями Янг под энергичную музыку. Свет свечей и люстр сменился разноцветными огнями, цветным дымом в воздухе и вспышками света, сльющимися и застывающими ручейками воды. Зажигательная часть вечера, как говорили Янг с Норой, была в самом разгаре, когда меня застал экстренный вызов. «Оператор, сигнал тревоги. В городе Грим», — скороговоркой проговаривал Ардис, вводя в курс дела перехваченной информации. «Не дослушивая, срываюсь с места на выход, просчитывая возможные варианты дальнейших действий, уклоняясь, подныривая и перепрыгивая через танцующих, не обращая внимания на их удивленные окрики, с удовлетворением слышу, как следом раздаются еще более недовольные возгласы, когда Янг начинает следовать за мной. Я не вижу со своей позиции, как Ардис дублирует информацию Вайс, которая всегда ходила с устройством связи, и та, выслушав его с прижатой к уху ладонью и бросив взгляд на наш с Янг забег, обращается к находившейся рядом Перри, после чего они следуют за нами. Как не ощущаю из-за всеобщего внимания хмурый настрой сверху от пары переведенных студентов. Как Ирнвуд хватается за свиток, напряженно о чем-то переговариваясь, а прислушивающийся рядом с ним Аспин мрачнеет. Зато замечаю краем глаза реакцию Руби с Блейк, мгновением позже присоединившихся к нам. Времени на то, чтобы отыскать Рина с Норой, нет. Остается надеяться, что они заметят поднявшийся шум, который мы устроили своим побегом с вечеринки. С грохотом распахнув двери, едва не выбив их, устремляюсь к летной площадке. В процессе регистрирую один из булухедов, доступ к которым заранее предоставил директор в ходе предстоящей миссии. Параллельно этому вызываю все наши шкафчики со снаряжением, доступ к которым у меня уже давно был. Первый, несмотря на среагировавший следом Янг, со мной поравнялась Руби, возникнув из вихря роз. «Что случилось?» «Грим в городе», — крикнула, чтобы другие тоже услышали. Руби серьезно кивнула, ограничившись этим вопросом. «Когда я с подростками, в числе которых все-таки оказались Рен с Норой, прибыла на платформу, нас дожидался активный булухит с пилотом, перед которым были воткнуты прибывшие оружейные шкафчики. Помимо персонального оружия в них лежали средства связи. У всех, кроме Вайс, раскрыв свой, я решил ограничиться Crimson Sunset, взяв в руки короткий посох, так как на текущем наряде отсутствовали какие-либо крепления, а переодеваться времени не было. Другим было проще. Заминка возникла лишь у Вайс, которая пользовалась дополнительными слотами для хранения праха. В этом ей оказали помощь другие, прихватив по емкости. После быстро загрузившись в транспорт, я дала направление в центральную часть города, и булухит сорвался с места, выполняя мое напутствие с пометкой «срочно». Похоже, что пилот был опытным, привыкшим к внезапным срывам, что доказал, когда я заметила, как он прислушивается к разговору, еще больше ускоряясь. По армейским каналам передали, что со стороны порта произошел прорыв Грим. «Как это возможно?» – недоуменно спросила Вайс, заправляя мертвенности разным по составу прахом, емкости которого передавали другие. Детали не ясны, что-то связанное с кораблем и взрывами. «Белый клык», – мрачно отозвалась Блейк, вертя в руках гимбалшраут. «Замечены не были, по переданной информации. Каков план?» – деловито поинтересовалась Янг, проверяя крепление своих перчаток и пояс с патронашем. Развернув голографическую карту города, на которой отображалась ситуация в реальном времени благодаря наблюдательным дронам, число которых после прибытия Атласа уменьшилось, но функция информативности частично сохранилась, я указала на людское скопление в центре. Празднество проходит на центральной площади. От портовой части города к ней ведут две главные дороги. Военные Атласа уверены, что Грим проследуют по ним к наибольшему скоплению людей. «Там их должны быть десятки тысяч», — глухо произнесла Пира, сжимая в руках щит и меч. «Атлас и другие охотники наверняка попытаются не разводить панику, провоцируя Грим еще больше, не говоря уже о возможной давке», — поделилась Шни. «Они перекрывают эти пути, чтобы разбить основную волну, затем зачистить оставшихся», — согласно киваю. «Но как же те, кто находится между портом и центром?» — тихо произнесла Руби, посеяв мрачную атмосферу. Подростки понимали, что она имела в виду не тех, кто находился в домах, у которых были все шансы избежать нападения, а случайных прохожих, спешивших на фестиваль, покидающих его, просто ночных гуляк. «Это и будет целью нашей сегодняшней миссии», — говорю, сосредотачивая все внимание на себе. «Делимся парами и высаживаемся на предполагаемом маршруте противника, продвигаясь ему навстречу. Цели с аурой должны привлечь больше внимания, чем гражданские». Все с этим согласились, разрушив мрачную атмосферу. «Дорог две. Как поделимся и доберемся до точек?» — сосредоточенно поинтересовался Рен. Вместо ответа вывела на карте возможные координаты приземления с отметками подростков в виде их эмблем. С некоторым промедлением добавила свою эмблему или сигил в виде фигуры Ковата в профиль, составленная из осколков призматического кристалла. Получалось, что на первой дороге окажемся мы с Руби, следующими будут Вайс с Перой, способные перекрыть полностью дорогу, затем оставшихся высадят в тылу, пока Булухит будет лететь зигзагом, что сообщила также пилоту. «Не волнуйтесь, дамы, движки к херам спалю, но в кратчайший срок доставлю вас к точкам высадки», — отозвался мужчина. В этот раз Лай никак не прореагировал на ошибочное замечание, оставаясь серьезным. Повышенный гул двигателей, щелчки и шуршание праха, высыпаемого из последней склянки в ячейку рапиры, светло-голубой цвет от визоров, освещающий лица подростков. Граница полетной зоны Вейла преодолена. «Эх, жаль, что до медленного танца дело не дошло», — неожиданно высказалась Янг, но вечер все равно удался. «А драка с Гримм будет отличным завершением», — с кровожадным оскалом вдарила снаряженными кулаками. «Жаль только, без музыки. Этим она мне напомнила то, чем я сама планировала завершить вечеринку. Она хотела услышать мою игру, и я собиралась сыграть для них после танцев. Что мешает сделать это сейчас?» Когда в их наушниках раздался мой протяжный голос, все удивленно на меня посмотрели. «Ты хотела услышать мою игру», — сказала я, поднимаясь с места, на что Сиалонг с широкой улыбкой показала большой палец. «За мной встала Руби. Точка высадки приближалась. Эту песню исполнил неизвестный исполнитель, посвященную Тинна в преддверии новой войны. Возможно, он погиб в ту войну, возможно, выжил. Единственный способ отблагодарить неизвестного – хранить то, что он создал, делиться этим с другими близкими Тинна. Мы, потомки пропавших воинов, хранимые вскоре встанем вновь, вступив в новую войну, тех, кто ждет». Створки Булухеда раскрылись, обдав ветром с приличной высоты, с которой просматривался почти весь город с его высокими стенами, которые позволили проникнуть злу внутрь. «У нас есть силы, чтобы победить, способность, что не повторить, клинок, что разрывает связь». Я первой шагнула в пустое пространство, выпав из транспорта. Сквозь шум ветра слышу, как старшая сестра дает последнее напутствие младшей, и та прыгает за мной. Спустя мгновение оказывается рядом в окружении лепестков роз. «Когда восходим с небес, когда в глазах темнеет страх, ярко освещенный центр города виднеется позади, огни военных, устремленные по дороге в противоположном направлении, впереди, словно уступая тому, что движется в ночном мраке, гаснут фонарные столбы, сбитые волной Гримм, и защищать мир тот будем, усмиряя сильный шторм, покончим с тьмою, срежем их рога».